Божья коровка на каждую руку тихо садилась, по пальцу ползла. Должен отметить забавную штуку. Мы в это время не ведали зла. Было щекотно и было приятно. И не мешая букашке ползти, каждый из нас говорил, вероятно: «Божья коровка, на небо лети». Мы наблюдали радушно и мило, мы ожидали всему вопреки. И никакая зловещая сила сбросить не смела букашку с руки.